Глава 12. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Таша. Сидя на покрытом мхом поваленном стволе, я вяло ковыряла носком кроссовка землю. Доигралась в приключения. Вот ушла, заблудилась. Ни еды, ни воды. Желудок, поддакивая, громко заурчал. Да и холодно здесь. Хорошо, хоть комаров нет. И что мне теперь делать? Самой дорогу не найти, второй час брожу кругами, ноги вон уже болят. Защитники мои, видно, разобиделись и решили, что искать такую скандалистку себе дороже. Ни слуху, ни духу о них. Может, найти не могут? Да нет, ерунда. В конце концов, серт эльф, а они в лесу ориентируются лучше дикого зверя, да и не могла я так уж далеко уйти. Тут где-то рядом раздался пронзительный визг, смешавшийся с грозным рыком неизвестного, но явно крупного зверя. Что это? Только хищников мне для полноты ощущений не хватало. Вот черт! Я в магическом мире, в глухом лесу, одна, без друзей, без оружия. Интересно, что бы я с ним делать стала? И самое главное, без информации, кто здесь может напасть и как от него смазать. Может, на дерево влезть? Или... Тут шум усилился, и теперь к рычанию и визгу добавился оглушительный треск ломаемого дерева. И в этот момент прямо у моих ног, пулей пролетев через росшие напротив кусты, вращаясь, словно бадминтонный валанчик, рухнуло лохматое нечто. Больше всего существо напоминало большой, где-то мне по плечо арбуз, покрытый длинной шелковистой шерстью оригинального фиолетово-зеленого окраса. Да, еще оно было в белую полосочку, чем еще больше усиливалась схожесть с самой крупной на земле ягодкой. Интересно, а это съедобное? Да, я, видимо, совсем оголодала. Мысли только о еде. Краем глаза уловила какое-то движение в лесу и, подняв взгляд, испуганно ахнула. На меня неслась странная зверюга ярко-алого цвета. Не она ли так смачно запустила сквозь кусты пушистое нечто? Внезапно густая шерсть у арбузика встала дыбом. Из нее появились 8 черных паучьих лап. Стали видны десятки глаз-бусинок, сверкавшие такой злобой, что я, коротко вскрикнув, бросилась прочь. Только вот не стоило забывать о том, что вокруг лес, а в нем много деревьев, и у них есть корни. Споткнувшись об один такой, корявой петлей выступающей из земли, я с разбегу полетела в какой-то куст. Извернувшись чуть ли не в падении, увидела, как арбузик высоко подпрыгнул и полетел прямо на меня. Узрев расположенную на брюхе фиолетово-зеленого паука стремительно надвигающуюся сверху открытую пасть, я, широко раскрыв глаза, пронзительно завизжала. Надо сказать, о такой мощи своего голоса до этого момента я даже не подозревала. В тот момент, когда уже могла различить сотни мелких острых зубов, в воздухе надо мной алым всполохом мелькнуло тело второго монстра. Их движения слились в одно. Красно-фиолетовым клубком сцепившиеся между собой твари упали метрах в 10 левее меня. Самое время смазать. Я энергично задергалась, выбираясь из куста, и чуть не взвыла в голос. Резкая боль пронзила лодыжку. Блин! И ведь именно в тот момент, когда ноги мне жизненно необходимы в абсолютно здоровом виде. А совсем рядом кипела битва. Мой нежданный спаситель выглядел как помесь борзой с крокодилом. Ростом зверушка была чуть больше лошади. 4 по собачьи длинные лапы, но мощные и кривые заканчивались крупными снежно-белыми когтями. Безволосая лоснящаяся алая шкура уже была покрыта десятком сочащихся бурой кровью царапин. На вытянутой, тяжелой и плоской, как у аллигатора, морде сверкали крупные пронзительно-желтые глаза с вертикальными зрачками. Тварь рыча скалила алые клыки больше моей ладони каждой. Вокруг летали клочья фиолетово-зеленой шерсти. Видимо, красный побеждал. Жаль только, меня это не спасет. Разобравшись с пушистиком, второй хищник почти наверняка займется моей персоной с не меньшим энтузиазмом, а я даже смыться или на дерево залезть теперь не могу. Тут паук подпрыгнул метра на 3 вверх и камнем упал на красного зверя, явно целясь в голову. В последний момент тот отпрянул в сторону, но пушистый монстр впился всеми 8 лапами ему в бок, тесно прижавшись брюхом к безволосой шкуре. Алый взвыл, а я вспомнила об огромной полной зубов пасти на животе арбузика и заскулила, в ужасе закрыв лицо руками. Жуть! Да что бы этого паука лохматого разорвало! Зажимая ладонями рот, я ревела в голос и уже не слышала, как секунду спустя раздался мерзкий хлюпающий звук, и визг перешел в стон. Страх за свою жизнь, сочувствие к неизвестному зверю, обида на своих, так и не появившихся спутников, да и все остальные волнения сегодняшнего дня слились в один болезненно большой ком. Видимо, стресс оказался слишком серьезным, и я впала в какое-то пограничное между ступором и истерикой состояние. Даже когда сильные руки подхватили меня, прижав к знакомой груди остро пахнущей ночным ветром и костром, я не удивилась. Мне было почти безразлично, что происходит со мной и вокруг меня. Уткнувшись носом в теплое плечо, я, всхлипывая и икая, продолжала плакать, с трудом различая успокаивающий голос Хартада за собственными рыданиями. «Теперь все будет хорошо. Я здесь. Ты в безопасности, Таша». А я, как последняя истеричка, не могла остановиться и только сильнее прижималась к мужчине, судорожно вздрагивая. «Я с тобой, Таша. Я с тобой». Постепенно испуг, сравнимый с шоком, сошел на нет. Все-таки, когда тебя в такой ситуации обнимает сильный мужчина, способный не только постоять за себя, но и найти нужные слова, это здорово. А Хартад даже не слова нашел, тон, бережные прикосновения горячих ладоней, да просто сам его голос, спокойный, бархатный, проникающий под кожу интонациями уверенного в своей состоятельности защитника. А еще почти физически ощутимая решительность тебя защищать. Как тут не успокоиться? «Как ты меня нашел?» — спросила я, не поднимая глаз. Сказать по правде, мне было очень стыдно. Сейчас все утренние обиды казались детскими и бессмысленными. Как я могла так глупо поступить, уйдя в чащу? В итоге чуть не погибла. И все только по собственной дурости. А еще эти усы, как бы я хотела, чтобы их просто не было. «Таша, как только спало заклятие неподвижности, которое ты наложила на нас, уходя, мы отправились на поиски. Сиротанир Элиэль нашел твой след. Мы торопились как могли, но...» Голос Хартада болезненно дрогнул, и он крепче прижал меня к себе. Все равно едва не опоздали. «Прости меня», — тихо прошептала я. «Я поступила глупо». «Ничего. Главное, ты жива». «Да, кстати, что здесь произошло?» «Я заблудилась. Потом на меня напал странный пушистый паук, фиолетово-зеленый в белую полосочку. Нет, сначала он просто упал мне под ноги, а уже потом кинулся. У него была пасть на брюхе и очень много зубов. Чувствовала я себя припогано. Голова кружилась, во всем теле слабость. Видимо, сильный испуг и последующая истерика забрали остатки сил. Но даже в таком состоянии я почувствовала, как окаменел Хартад, когда рассказывала про паука. Он кинулся на меня, но уже в воздухе его сбил какой-то красный зверь. Если бы не он, паук меня уже доедал бы. А потом...» Я судорожно всхлипнула, вспоминая, и замолчала. «Помоги», — раздался в голове тихий стон. «Помоги». Глаза распахнулись сами собой. В недоумении я огляделась. Все уже кончено. Заметив мое волнение, попытался успокоить Тарухан. «Не бойся». Тот голос в голове был мне незнаком. Серт и Варук стояли рядом, но говорили явно не они. Все вокруг было заляпано чем-то мерцающе синим. Кругом валялись клочья паучьей шерсти. На глаза попалась оторванная черная лапа. «Что здесь произошло, черт возьми?» «Помоги мне». «Кто это?» «Таша, с тобой все хорошо?» — обеспокоенно спросил Хартад, заглядывая мне в глаза. «Да, нет, не знаю». Из-за спины Серта виднелось алое тело зверя, лежащее в луже бурой крови. На боку зияла страшная рваная рана. «Но он еще жив?» «Это ты говоришь?» — не веря самой себе, обратилась я к монстру. «Да», — прошелестело в голове. «Таша, ты о чем?» — едва ли не хором спросили мужчины, внимательно глядя на меня. «Боятся, что свихнусь на нервной почве? Поздно, мальчики. Процесс уже пошел. «Отпусти меня, пожалуйста», — попросила я тихо, чуть надавив на грудь Тарухана руками. Тот неохотно поставил меня на ноги, и я шагнула к зверю, позабыв о лодыжке, но тут же, вскрикнув, рухнула вперед головой. Слава богу, Серд подхватил, не дав упасть. «Даша, ты ранена?» «Да нет, просто ногу вывихнула, когда падала. Помоги мне дойти до него». Я мотнула головой в сторону умирающего зверя. «Не стоит», — очень серьезно произнес эльф. «Он еще жив, и подходить к нему небезопасно. Ему же больно». «Я могу добить его, если ты так хочешь». Пожав плечами, немного удивленно отозвался Варук, вынимая меч и делая шаг по направлению к раненному монстру. «Нет!» — взвыла в голос. «Просто помогите мне добраться до него, или я должна ползти!» Взглянув на обеспокоенные лица, я добавила, пытаясь смягчить уже сказанное. «Он не причинит мне вреда, правда. Еще бы самой поверить в это». Но я была почти уверена, что голос в голове принадлежал зверю, спасшему меня от паука. Хартат, отодвинув плечом Серта, молча поднял мою временно колченогую тушку на руки. «Ты уверена?» Я сосредоточенно кивнула, глядя ему прямо в глаза. «Он спас мне жизнь. Я должна помочь, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Пожалуйста, Хартат». Несколько секунд он просто смотрел на меня, крепко стиснув зубы, а потом, повернувшись к остальным, сказал. «Будьте рядом. Если тварь дернет в сторону Таши хотя бы хвостом, убивайте». «Но, Хартат, я ведь...» — неуверенно начала я. «Таша, если с тобой что-то случится...» На мгновение лицо Тарухана окаменело, превратившись в ледяную маску. «И что тогда?» — не выдержала затянувшейся паузы и пугающей отстраненности Хартада. «Шайдар будет обречен», — припечатал ровно. «Может, ты и забыла об этом, но я помню». «Так вот как. Значит, дело не во мне. Я каким-то образом должна спасти некоего Шайдара, чтоб ему. А я-то уж подумала, что... Ну да сама виновата. Хартат хоть и не человек, а все-таки мужчина. Я себе понапридумывала всякого. А уж что творила, пока считала, что сплю. Дура. Вот кретинка. Идиотка. А вообще, нечего на зеркало пенять». От злости и обиды на саму себя хотелось завыть, швырнуть что-нибудь в стену, топать ногами, грязно ругаться, кричать или на худой конец расцарапать кому-нибудь рожу. Но Тарухан уже поставил меня, покрасневшую и злую, на ноги рядом со зверем, благодаря которому я не только осталась жива, но и поняла, что в очередной раз сочинила себе сказочку о чувствах, которых в помине нет. «Чем тебе помочь?» Ощущая себя полной дурой, спросила я, опускаясь на корточки рядом с монстром. «Магия», — прошелестел все тот же голос. Кажется, он стал тише. «Но как?» В голове все смешалось. Внезапно я почувствовала, как запульсировал, нагреваясь, висящий на шее кулон. Стащив амулет с шеи, я увидела, что он светится ровным белым светом, и стоило сжать украшение в ладони, неожиданно стало абсолютно ясным, что делать дальше. Положив обе руки на алую шкуру по краям раны, я сосредоточилась и представила себе, как струится из кулона тот самый белый свет, проходит через меня и стекает на зверя, стремительно впитываясь. Закрыв глаза, я впала в некое подобие транса. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент почувствовала, что кулон остыл, а магия с моих пальцев перестала стекать в рану. И тут опять сильно закружилась голова, во рту пересохло, а к горлу подступила тошнота. Пошатнувшись, я тихо застонала. Пипец какой-то, что со мной? Слабость накрыла меня серой волной. Превозмогая ее, я с трудом открыла глаза. Рана на боку зверя затянулась, его сердце под ладонями билось ровно и сильно. «Спасибо тебе», — раздалось в голове куда бодрее, чем прежде. «Не за что, ведь ты меня спас». «Таша, с тобой все в порядке». Хартат присел рядом со мной на корточке и, поддерживая за спину, заглянул в лицо и сильно побледнел. «Ну да, я и сама понимаю, что выгляжу ужасно, особенно если учесть отсутствие косметики, недавние бурные рыдания и теперешнее самочувствие». «Нет», — отозвалась я несколько суше, чем собиралась. «Я, кажется, сейчас потеряю сознание. Не беспокойся, это, скорее всего, временно. И я спасу твоего Шайдара, как только узнаю, кто это». Отводя взгляд от мужчины, в отношении которого почти придумала себе красивую сказочку про любовь, холодно ответила и добавила жестко: «А зверушку не трогайте. Она не причинит нам вреда. Так ведь? Вопрос алому монстру я задала, уже проваливаясь в темноту, но ответ услышать успела. «Да, Таша, меня ты можешь не бояться. Я твой Шаксус Джер».